Ах, точно. Позвольте мне подготовить материалы для написания. Джин выдвинул предложение. А я сначала думала использовать доску и писать водой. Если покапать водой на гладкую доску, ее цвет изменится. Очевидно, она думала использовать это, но... Нет, у меня есть кое-что получше. Я отдам это вам завтра. Джин взяла на себя эту задачу. Том 10, глава 2. В ту же ночь, когда Джин услышал, что Майн и Эльза начинают учебную группу, он перенесся на остров Хрей. На этот раз он взял Эльзу с собой. Само собой разумеется, что Рика тоже. Поскольку в подвале нового дома был установлен небольшой портал, они могли легко путешествовать и без необходимости идти в убежище. С возвращением, хозяин. Управлял порталом Голем Дворецкий один, который начал работать только вчера. Тип голема взрослого мужчины из СП был использован в качестве его базы, и, чтобы он служил еще и в качестве охранника, его выходная мощность была немного выше, чем у СП. Кроме того, на острове Харой планировалось иметь големов дворецких для выполнения различных административных задач. С возвращением, мой господин, мозг острова Харой, Ла Цзюнь, поприветствовала Джина. Я дома, Ла Цзюнь, я знаю, это неожиданно, но не мог бы ты приготовить ткань, сотканную из шелка земляного паука? Конечно. Сколько вам нужно? Давай посмотрим. Думаю, что куска ткани шириной в 1 метр и высотой в 5 метров должно хватить. Я немедленно доставлю его вам. Джин отправился в мастерскую. Там он обнаружил голема горничную Передот 17, которая отвечала за работу по дому. Спасибо. Джин поблагодарил ее, а Передот 17 поклонилась и ушла. Отец, что вы собираетесь делать с шелком земляного паука? Спросила помощница Джина номер 1, Рика. Хаэм, я использую особые характеристики этой ткани и сделаю белую доску. Белая доска, понятно. Рика сразу поняла, но Эльза была полна вопросов. Заметив это, Джин начал объяснять. Эльза, это доска, которую в моем предыдущем мире использовали учителя для объяснения или записи при обучении своих учеников. На самом деле доски использовались более широко, но разговоры об этом усложнили бы задачу, так что Джин сократил пояснение. Итак, шелк земляного паука трудно запачкать. Одежда Рика полностью сделана из него. Эльза тоже поняла и усердно кивнула. Ясно. Можно писать на ней и объяснять. И так как она не пачкается, написанное можно стереть тряпкой. Совершенно верно. Таким образом, мы можем сделать доску для учителя. Если вырезать из нее маленькие кусочки, дети смогут использовать их на практике и делать заметки. Очень полезно. Так как ты пока не можешь такие делать, просто смотри. Рика, давай начнем. Джин и Рика и начали работать. С обычными инструментами над шелком земляного паука не поработать, поэтому использовались либо инструменты, сделанные из адамантита, либо магическое ремесло. Джин и Рика быстро сделали одну доску и 27 маленьких квадратов с краями длиной 30 сантиметров. Удивительно. Я тоже так когда-нибудь смогу. Эльза смотрела на все это сверкающими глазами. Да, я буду тебя учить. Мм, не могу дождаться. Далее были ручки и чернила. У этого мира тоже были ручки, но они были перьевыми. Джин думал о том, чтобы сделать их из металла, но так как обычное железо быстро изнашивается, если потереть его от ткани с шелка паука, а также нужно учитывать вес, он использовал сплав легкого серебра 6-4. Таким образом, чтобы зафиксировать их с помощью магии ремесла, если они износятся, он сделал их из того же материала вплоть до стержня. Это были ручки разновидности кобура. Эльза, попробуй. Джин дал ей необходимое количество легкого серебра 6-4. ММ формирование. Легкое серебро 6-4 изменило свою форму. Это очень трудно. В нечто странное. Как я уже говорил ранее, важна картинка. Закрой глаза и представь себе форму, которую хочешь сделать, а затем попытайся снова. Поняла. Формирование. На этот раз все прошло неплохо, хотя левая и правая стороны не были симметричны. О, ты неплохо справилась. Еще раз. Эльза тренировалась еще много раз. Примерно в 10-й раз ей удалось завершить готовую ручку. О, хорошая работа. Джин похвалил ее, Эльза улыбнулась. Дальше были чернила. На днях корпус русалки обнаружил кальмара, или, скорее, моллюска, поэтому использовались его чернила. Со временем они могут побледнеть, но для практики сойдет. Далее был маркер для Майн, а точнее для учителя. Джин сформировал легкое серебро в трубку, сделав кончик узким, затем из затвердевшего шелка сделал наконечник. Затем он наполнил его чернилами и закрыл магией ремесла. Или так он думал, но потом чернила начали вытекать. Кажется, нужна ватная набивка. Джин переделал маркер, сделал ватин из паучьего шелка и засунул его в ручку, чтобы чернила не потекли. Вот, милорд, есть отчет, ХМ, что случилось? Авианосец завершен, это первый военный корабль Хаката. О, это замечательно. Причиной задержки стала необходимость проб и ошибок в различных частях и внесения изменений. Учитывая истинную силу острова Харай, который за один день закончил строительство подводной базы, потребовалось более 10 дней, чтобы построить этот корабль. Это было странно в некотором смысле. Двухслойная структура не годилась. Она усложняла посадку и взлет. Поскольку он использует портал, не проблема поместить самолеты ниже. Объяснение продолжалось. Чтобы сделать посадку и взлет более эффективными, палуба была организована по диагонали через центральную линию корабля. Эта угловая палуба была чем-то уже примененным на практике, но так как Джин не знал об этом, Ла Цзюнь должен был сам прийти к этой идее. Оружие в соответствии с инструкциями. Будут внесены коррективы. Но после завершения первого боевого корабля, мы должны построить второй и третий. Ясно. Хорошо, продолжайте. Понял. Наступила полночь. Теперь пора спать. Вернемся в деревню Каина. Позже я расскажу об авианосце. Хорошо, Джин Ни. Они вышли из портала в подвале. В деревне Каина, в 9 вечера все спали. Эльза пробралась обратно в дом, чтобы не разбудить Марту, Майн и Ханну, в то время как Джин пошел в спальню, которая была недавно достроена. А потом он все понял. Нет футона. Он поступил необдуманно. Отец, я принесу один из особняка. Рика перенеслась на остров Хара и через несколько минут она вернулась обратно. Она принесла новый футон, одеяло и подушку. Наконец Джин смог уснуть. Спокойной ночи, Рика. Спокойной ночи. Для Рика стало повседневной рутиной говорить с Ла Цзы после того, как Джин уснул. Сегодня Ринхард Сан как обычно вышел на контакт, ничего необычного, но он, кажется, все еще вынужден оставаться в Астан. В королевстве Целуря было больше всего министром с промытыми мозгами, поэтому они, конечно, не восстановили свои способности. Сейчас объединители разваливались, и так как их влияние исчезло, везде царил беспорядок. В Целуря 3 из 4 министров были марионетками объединителей. Куинта распространила имена людей с промытыми мозгами. Похоже, что королевство Гилеа тестирует магию шока для отмены промывания мозгов, информировал Ла Цзюнь через Куинта. Королевство Кляйн тоже. В странах с недостаточным количеством дворян тяжелее. Как насчет королевства Франц? Там их просто уволили со своих постов. Королевство Франц довольно мало, так что они смогут справиться. Да, да, Целуря сделала худшие. Они точно так же уволили людей и наняли новых, но поскольку у них так много людей, многие отделы прекратили работу, и поэтому Ринхард Сан не может уйти. Вот так, армия, кажется, самый беспорядочный отдел. В штаб-квартире объединителей, куда Джин отправил отремонтированную и восстановленную Елену, Джоуль и Дональд планировали все реорганизовать. Эй, Дональд, о чем мы только думали? Я понятия не имею. Мы были зациклены на тоске по прошлому. Я был очень удивлен, когда Елена сказала мне взять на себя ответственность. Затем раздался ясный и красивый голос. «Да, это правда, мой господин. Брать на себя ответственность означает положить конец беспорядку и внести свой вклад в общество. Я сделаю все возможное. Елена дает нам огромную силу. Никто, кроме Джина, не знал, где находится штаб-квартира объединителей. А пока Джоуль и Дональд могут действовать за кулисами. И так они посвятили остальную часть своей жизни цели изменения объединителей в группу, которая приносит пользу обществу в целом. Итак, в качестве доказательства нового начала, давайте откажемся от имени объединителей. Я думал назвать нас Ностальгия. Ностальгия, звучит неплохо. Да, прекрасное название. Том 10, глава 3. Доброе утро. Доброе утро. Дети деревни Каина весело приветствовали. Да, доброе утро. Доброе утро. Они собрались в доме главы деревни Гибика. Это все учебная группа Майны и Эльзы. Их было 9 человек, небольшое число. Детей с самого начала было немного, так мало. Майн тоже это заметила. Это было потому, что обычно в семьях было по 3 детей. У Эльзы у самой было 3 брата и сестра, хотя и от другой матери, в то время как у Майн было 7 братьев и сестер. Это из-за плохой продовольственной ситуации, не так ли? Глава деревни услышал ее. Майн-сан, на самом деле, это из-за призыва мужчин, а также из-за эпидемии 8 лет назад. Он все еще разговаривал с ней немного формально. Эпидемия. Ранее Рок тоже говорил об этом с Джином. В то время он стремился стать рыцарем и отправился в королевскую столицу, так что он не очень хорошо знал именно об эпидемии. Это было тяжелое время. Мы потеряли половину деревни, и чтобы предотвратить заражение, у нас не было выбора, кроме как сжечь всех мертвецов дотла. Вот почему у нас нет могил. Так вот как это было. Гибек попытался поднять настроение, но количество жителей скоро увеличится. Майн подняла голову. Я не знаю, может это потому, что нагрузка на жителей села стала немного меньше с тех пор, как пришел Джин, или из-за горячих источников. Ах, вы имеете в виду, что есть люди, которые забеременели. Эльза, которая была рядом с ними, выглядела так, как будто она не понимала, но Майн догадалась. Да, животы пяти женщин стали больше. Хорошие новости, не так ли? Пока они разговаривали, появилась Ханна. Тетушка, нет, учитель, доброе утро. Доброе утро, Ханна-чан. Скоро начнем. Они уже обменялись приветствиями в доме, но Ханне велели провести черту между этим и учебной группой. Добавив Ханну, было 10 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Всем доброе утро. Я ваш учитель, Майн. Это моя дочь Эльза, которая будет мне помогать. Майн-сенси, Эльза-сенси. Детям было очень весело. Хорошо, успокойтесь. Майн хлопнула в ладоши и заставила детей замолчать, а потом сказала. Поскольку это первый день, давайте начнем со знакомства. Расскажите о себе. Давайте начнем с сенсея. Я, Майн, мне 35 лет. Я не отсюда, а из королевства Егиля. Эльза, моя дочь. А теперь, Эльза, представься, пожалуйста. Я, Эльза, мне 17 лет. Я из империи Шиара. Надеюсь, мы поладим. Как только Эльза закончила говорить, дети захлопали. Майн сенси, Эльза сенси, покажи магию еще раз. После того случая, когда при построении дома Эльза продемонстрировала свою магию, дети стали ею восхищаться. Ну, тогда, пожалуйста, представьтесь по очереди. Да, меня зовут Петти, мне 8, моего отца зовут Линус, и он хорошо делает вещи из дерева. Мо, маму зовут Сера, когда она сердится, она пугает меня, но она отлично готовит. Спасибо тебе, Петти-чан. Следующий, пожалуйста. Да, я Мария. Мой отец Рок, а мать Молли. Вот так все дети представились. Как только они закончили, началось обучение. Джин наблюдал за ситуацией на небольшом расстоянии, но когда Рика дернула его за рукав, они отошли. Что случилось, Рика? Извините, Лацзюнь хочет что-то спросить. Хаем, интересно, что именно? Что ж, пойдем и посмотрим. Поскольку в подвале его нового дома был портал, он мог свободно вернуться в исследовательский центр. Галим Дворецкий, управляющий комнатой с порталом, поприветствовал их. В гостиной ждал терминал Лацзы. Спасибо, что пришли. Он поклонился. Среди оружия, собранного на днях в районе тетрады, было кое-что интересное. Он подал Джину короткий меч. Тетрада О, там была разоружена армия королевства Кляй. Во время разговора Джин посмотрела на короткий меч. В этом не было ничего необычного. А что с ним? По какой-то таинственной причине, в нем присутствуют следы магической энергии моего господина. Джин попытался использовать магию, чтобы исследовать его. Осмотр. Действительно, теперь я вспомнил. Это короткий меч Лити. Джин вспомнил. Это было прошлой осенью, когда он перевозил пшеницу в деревню Тока из деревни Каина. Тогда появились големы, и Лития, которая тогда была чиновником по сбору налогов, опрометчиво использовала этот меч, чтобы сражаться против них. Тем не менее, меч, который был сделан из железа, что даже мягче стали, быстро изогнулся. Затем, после отражения големов, Лития расстроилась, когда кузнец деревни сказал ей, что меч не восстановить. Джин выпрямил меч с магией формирования, а затем сделал его стальным с помощью цементации и термообработки. Это тот меч. Лития тоже была в тетраде. Под Литией Сан вы имеете в виду человека, который тогда сказал отцу бежать. Рика не была рядом, когда големы были отброшены. Она говорила о том времени, когда явился граф Уолтер, чтобы захватить Джина. Да, похоже, она о нем заботилась. Меч в его руке не заржавел и был хорошо заточен. Так как он принадлежал Литии, он, вероятно, не использовался в бою, и Джин мог сказать, что с ним обращались с большой осторожностью. Тот, кто дорожит подарком от отца, хороший человек. Стандарты оценки Рика были простыми и понятными. Джин неловко улыбнулся. Если возможно, я хотел бы его вернуть. Джин приказал проверить материалы отобранных мечей, копий, щитов, доспехов, а затем расплавить их до слитков, за исключением специального оборудования, которое было пропитано магией или сделано из редких материалов. Учитывая это, Ла Цзюнь и его подчиненные, который нашел эти мечи, был достоин похвалы. Она была в королевской столице, не так ли? Пробормотал Джин. Отец, только не говорите мне, что думаете пойти туда. Хаэм, что в этом плохого? Мое лицо не так известно в королевстве Кляйн, поэтому я не думаю, что это будет особенно опасно. Но даже так, в последнее время чрезмерно заботливая Рика нахмурилась. Затем Ла Цзюнь подал руку помощи. Рика-сан, так как мой господин выразил свое желание пойти, я думаю, что правильным будет выполнить его пожелание. И, если возможно, я хотел бы попросить еще несколько защитных мер для моего господина. Защитные меры против чего? Против всего, что представляет опасность. Пожалуйста, взгляните на это. Передвижной терминал Ла Цзы взял что-то из корзины. Хаэм, одежда? Да, сделана из тонких кусочков кожи морского дракона. Кожи морского дракона? Интересно, твердеет ли она при ударе? Да, согласно нашим тестам, это не усиленная одежда, но она может защитить от полной силы Н. Сила Н была около 10% от силы Рика. Другими словами, человек не мог прорваться сквозь его защиту. Серебряная поверхность, самая тяжелая часть, и если пропустить через нее магическую энергию, она может стать еще более прочной. Это гладкая поверхность кожи. Ясно. Итак, брюки и куртка. Спасибо, Ла Цзюнь. Это привилегия, помогать моему господину. В корзине было еще кое-что. Это выглядело как значок. И что же это такое? Нет, подождите. Разве это не магический инструмент? И что он устанавливает барьер на реакцию одежды? Да. Пожалуйста, прикрепите его к отвороту куртки. В случае, если вас атакуют, куртка затвердеет от удара и магической энергии, барьер мгновенно развернется. Так как он маленький, он продлится недолго, поэтому, пожалуйста, активируйте браслет, прежде чем он сломается. Экипировка была идеальна. Личный самолет Пегас был тоже хорош, но на этот раз Ла Цзюнь проделал просто отличную работу. Понял, я с удовольствием их использую. Том 10. Глава 4. Лития Фалхайт была новой дворянкой. Ее отец Николас Фалхайт был лидером солдат королевства Кляйн и был удостоен звания риттера из-за его достижений во время пограничного конфликта. Его старшая дочь Лития старалась стать оруженосцем. Далее, Фалхайт. Да, мэм. Женщин-оруженосцев тренировали. Сейчас обучение состояло из имитации боев с инструктором с использованием деревянных мечей. Знать и высокопоставленные вельможи, призывающие женскую стражу, не были редкостью. Даже здесь, в королевстве Кляйн, за последние несколько лет число женщин-рыцарей увеличилось. Инструктором была вице-капитан женского рыцарского отряда императорской гвардии. Ее звали Глория Альстад. Ее короткие и яркие каштановые волосы в сочетании с ее красновато-карими глазами производили впечатление оживленности. Многие из женщин-рыцарей были дворянами низкого ранга или детьми рыцарей. Глория была из семьи, которая производила множество рыцарей на протяжении поколений. Среди них Лития, у которой отец был новым дворянином, была немного неуместна. Эта девушка все не сдается. Ну, так как ее семья, новая знать, если она не будет усердно работать, это закончится плохо для ее поколения. Половина ее коллег были детьми знати. Из-за их статуса они не сильно расстраивались, если так и не смогли стать рыцарями. Хотел бы я получить дисквалификацию и вскоре выйти замуж. Был даже кто-то, кто без колебаний это говорил. Для сравнения, люди, рожденные в рыцарских семьях, были другими. Чтобы я, родившаяся в доме, в котором были поколения за поколениями рыцарей, проиграла новичку. Да ни за что, только посмотрите на ее осанку. Все неправильно, ни грамма элегантности. Знала ли Лития о насмешках или нет, она продолжала смотреть в лицо преподавателю, независимо от того, сколько раз ломали ее деревянный меч, и в конце концов, ее меч отбили. Тренировка подошла к концу. Большое спасибо. Лития поблагодарила инструктора, мучительно вздыхая. Хорошо, далее соломенные столбы. Подготовьте их. Были установлены связки соломы, прикрепленные к столбам в земле. Тренировка заключалась в том, чтобы разрезать их с помощью мечей. Внимание, учитывайте траекторию. Ребро должно быть перпендикулярно тому, что вы режете. Если нет, меч не порежет, он может отскочить, согнуться или даже сломаться. Это сильно отличалось от айдо, практикуемого с японскими мечами. В айдо режут под углом 45 градусов. Так как практика, заданная группе Лити, была об изучении траектории клинка и ощущении увеличения мощности, твердость столбов была очень низкой. Сначала я покажу тебе. Женщины-рыцари использовали короткие мечи. Инструктор обнажил короткий меч, свисавший с ее талии. Пхе! Наряду с ее криком, соломенный столб был разрезан надвое. Оруженосцы судорожно вздохнули, наблюдая. Инструктор Альстад, это фантастика. Были слышны подобные бормотания. Хорошо, пробуйте. Резать прямо горизонтально трудно. Андерсон, ты первая. Да, мэм. Плохо. Твоя траектория не прямая. Сотня тренировочных замахов. Следующий, Богард. Да. Что ты делаешь? Если ты не приложишь силы, ты не сможешь взмахнуть по прямой. 300 тренировочных замахов. Следующая, Картер. Да, да. На этот раз соломенный столб был разрезан. Хорошо, этого достаточно. Следующая. Вот так все 33 оруженосца пытались перерезать соломенный столб. Люди, которые не смогли порезать его, получали соответствующее количество замахов. Наконец настала очередь Лити. Наконец, Фалхайт. Лити аккуратно разделила пополам столб. Хаймэм, хорошо. Фалхайт, дай мне взглянуть на твой меч. Да-да, ММ, ты используешь довольно хороший меч. Где ты его взяла? Я тоже хочу что-нибудь такого качества. Этот меч мне починил знакомый мастер магического ремесла. Раньше это был обычный железный меч, но он погнулся, и он починил его для меня. Поскольку она была взволнована, объяснение было немного неустойчивым, но инструктор поняла. Вот как, хороший знакомый, береги этот меч. Затем Глория повернулась ко всем и 10 кругов вокруг тренировочной площадки и на сегодня все. Она приказала и сама побежала впереди них. После дня тренировок 10 кругов вокруг тренировочной площадки прошли довольно интенсивно. В то время как некоторые выбыли, Лития дотянула до конца. Затем, на 3457 году в истории континента, в начале года армия соседнего королевства Франц нарушила границу и Литию назначили в группу помощи рыцарей. Было ли это позором, что она не смогла стать рыцарем императорской гвардии, или это ее призвание? Для Литии это было последнее. На поле боя она вспомнила, о чем когда-то говорила с Джином. «Разве не хорошо жить ради того, что ты можешь делать?» Так сказал Джин, что я могу делать это исцеление. Благодаря ежедневным тренировкам, Лития овладела магией исцеления до промежуточного уровня и стала целителем, компетентным даже среди войск рыцарей по оказанию помощи. В том году было 3 повторных боя. Третий был самым жестоким из всех. Было много жертв. Армия королевства Кляйн была вынуждена отступить. Они встретили армию противостоящего королевства Франца в Тетраде, в 50 километрах от границы. И в то время появился гигантский голем, который лишил всех возможности сражаться. Оружие, доспехи, даже големы и посуда, все металлические предметы армии королевства Франц были расплавлены. Армия королевства Кляйн необъяснимо потеряла сознание, и как только они проснулись, они обнаружили, что их оружие и доспехи забрали. Бой был, конечно, невозможен без оружия и доспехов, поэтому армия королевства Франц отступила. Лития и остальные остались в Тетраде и ждали приказа из штаба. «Лития, я слышал, ты хорошо справилась». В это время ее навестил отец Николас, рабочий день которого закончился. Николас работал заместителем руководителя третьего рыцарского ордена королевства Кляйн. «Отец, я рада, что ты в безопасности». Отец и дочь держались за руки. «Лития, ты очень много работала, хотя были люди, которых я не смогла спасти». Лития выглядела грустной. Затем Николас осторожно попытался успокоить дочь. «Ничего не поделаешь. Каждый, кто выходил на поле боя, был готов к тому, что может случиться. К счастью, среди простых людей жертв не было. Не потому ли, что отец и остальные старались изо всех сил? Это наша работа, и я горжусь этим. Кстати, о третьем сыне из семьи Раш». Наконец, Николас рассказал о том, что его больше всего беспокоило как отца. Но Лития ответила, о ком, и Николас почувствовал облегчение от всего сердца. На следующий день, ах, Ли Лития-сан, доброе утро. Ах, Паска-сан, доброе утро. Лицо Паска-Раш было несколько красным. Кроме того, он говорил монотонно, какая прекрасная погода сегодня, вы не согласны, хотя становится облачно, верно, ха-ха, ха-ха-ха. Паска пытался все уладить смехом. Затем он посмотрел на Ли Тюи. «В любом случае, мне нужно идти охранять». Он отдал честь и ушел. «Хех, какой интересный парень». Тогда Лития взглянула на небо. «Охранять?» Вдруг она положила руку на талию и удивилась, когда поняла, что знакомой вещи там нет. Потерялся. Лития потеряла короткий меч, который Джин починил ей и который с тех пор был ее любимым. В дополнение к этому, возможно, была еще одна причина, почему она чувствовала себя так подавленно. Том 10, глава 5. Лития сказала, что живет в королевской столице королевства Кляйн, но Джин вспомнила, что она говорила. «Если вам случится приехать в столицу, королевская столица, как, Альбан, мой господин», — ответил Ла Цзюнь. «Ах, точно, Альбан. Интересно, что это за место? Раньше он думал съездить туда, но этот план провалился из-за графа по имени Уолтер или что-то в этом роде. Хаем, наверное, я попробую спросить Эльзу. О, давай возьмем Эльзу с собой. Ханну тоже». Постепенно голос Джина стал громче, что удивило Рика. «Отец, у Ла Цзюня, казалось, было другое мнение. Мой господин, если вы это сделаете, то я хотел бы порекомендовать изменить цвет волос с помощью магической краски». «Магической краски? Ах, ясно. Часть магической краски собиралась из материалов от магического зверя, напоминающего хамелеона. Цвет такого красителя можно свободно менять, используя магическую энергию. Однако, поскольку Эльза Сан и Ханна Чан являются частью учебной группы, они не могут отсутствовать более нескольких дней». Услышав Ла Цзюня, Рика удивилась. Она поняла, что его намерение было в том, чтобы Джина не задерживался там надолго. Ла Цзюнь был на несколько уровней выше Рика касаемо заговоров. «Ты прав. Ладно, 2 дня, начиная с завтра. И лучше пусть один из СП следует за Эльзой Сан», — предложил Ла Цзюнь. «Хорошо, как с Рейнхардтом и остальными, давайте заставим 2». Джин сразу построил 2 СП големов. Так как он повторял такую работу бесчисленное количество раз, он справился быстро. «Ваши имена Каштан и Слива». Не успел он напомниться, как прошло около 3 часов с тех пор, как он покинул деревню Каина. «Упс, если я не вернусь в ближайшее время, Ханна разозлится». Джин решил вернуться. Рядом с ним улыбалась Рика. «Ах, Аничан, знаешь, уже обед. В деревне Каина была 10:30. Ханна, которая вернулась из учебной группы, пришла позвать Джина на обед». «Понял, идем». Джин направился в столовую дома Марты. Эльза и Майн тоже вернулись. Несмотря на то, что Джин не исчез посреди всего этого, «сегодня все прошло хорошо», — сказала Эльза, а Майн добавила. «Сегодня мы объяснили цель учебы и в каких ситуациях это полезно». Джин выслушал и кивнул. «Это хорошо. Эльза, мне нужно поговорить с тобой. Итак, я думаю о поездке в столицу королевства Кляйн-Альбан на 2 дня. Эльза, ты знакома с Альбаном?» Джин попытался спросить Эльзу. «Это потому, что Эльза с их группой была больше всех осведомлена о делах в народе. Никогда там не была, так что нет, извини», — Эльза ответила немного удрученно. Джин ласково обратился к ней. «Не страшно, это еще одна причина пойти, не так ли? Я думал о том, чтобы пойти вместе с тобой, Майн и Ханной». Ханна радостно повысила голос. «Да, Аничан, ты возьмешь меня с собой?» «Да, но это всего лишь на 2 дня. Может, вы там чему-то научитесь». «Марта, как вам?» — Джин спросила бабушку Ханны Марту, которая ответила большим кивком. «Звучит хорошо. Пусть мир посмотрит». Она совсем не беспокоилась о том, как они поедут в Альбан. Это было характерно для Марты, которая знала Джина в течение длительного времени. «Да, спасибо, бабушка». Ханна была очень счастлива. «Хорошо, в таком случае, так как мы уезжаем завтра, вы можете переночевать на острове Кунь-Лунь». «Ах да, Марта, не хотите тоже остаться на ночь?» Но Марта покачала головой. «Нет, я останусь, а вы, молодежь, идите». Майн тогда сказала: «Джин, сама Эльза, я останусь здесь с Мартой Сан». Джин пытался убедить их пойти с ними, но, в конце концов, пойдут только 3. «Тогда идем на остров Кунь-Лунь». «Да». Итак, Джин отправился на остров Кунь-Лунь с Ханной и Эльзой. Ханне снова завязали глаза. На этот раз, хотя Ханна их не видела, ее личные СП Айрис и Азазила последовали за ними. «Это дом Аничан. Ах, это горничные. Добрый день». Как только Ханна добралась до острова Кунь-Лунь, она начала резвиться. Заметив служанок-големов, которые раньше присматривали за ней, Она поприветствовала их. «Эльза, мне есть о чем поговорить с тобой». Джин оставил Ханну резвиться и заговорил с Эльзой о маскировке. «Маскировка поможет нам избежать неприятностей». «Хорошо, ничего, если я просто поменяю цвет волос». «Да, конечно, просто смени свой платиновый блонд на светло-коричневый. Это значительно изменит впечатление. Я тоже поменяю свой на коричневый». «И что насчет Ханны? Ни имя, ни лицо Ханны не были известны, так что не стоило беспокоиться о том, что ее узнают. Но, в конце концов, на всякий случай они решили, что ее волосы тоже будут коричневыми». «Ханна, подойди сюда ненадолго». Ханна, которая играла с Передот 100, появилась, как только Джин позвал ее. «Что это такое, Аничан?» Джин объяснил все. «Я хочу изменить цвет наших волос в рамках подготовки к завтрашней поездке». А, она не совсем поняла. Затем Джин решил показать на практике. Они пошли в уборную и намочили волосы водой, в которой уже был краситель. Затем он использовал магию ремесла. Сначала была Эльза. «Изменить цвет». Волосы Эльзы приобрели рыжеватый цвет. «Вау, круто». Ханне было так весело, что она захлопала в ладоши. Следующим был сам Джин. Он сменил цвет волос на темно-коричневый. Аничан не сильно изменился. Поскольку его внешность не сильно изменилась, когда его цвет волос стал из черного темно-коричневым, у Ханны была более слабая реакция, чем на Эльзу. «Хорошо, теперь Ханна, можно?» «Да, изменить цвет». Он попытался, и волосы Ханны стали каштаново-коричневыми. Даже при том, что это был тот же коричневый цвет, волосы Эльзы стали светло-коричневыми, волосы Джина стали темно-коричневыми, а Ханны ярко-каштановыми. Ханна снова пришла в приподнятое настроение, когда увидела их троих в зеркале. «Ух, не могу дождаться завтрашнего дня». В качестве страховки на случай, если Ханна потеряется, Джин решил подарить ей ожерелье с магическим кристаллом, в которое была вложена его магическая энергия. Кроме того, одежда для выхода. Поскольку Джин не был хорошим дизайнером, он планировал также проконсультироваться с Эльзой. С размером не было проблем, так как Рика могла сказать им с первого взгляда, как тогда, когда он делал одежду для Бина и Эльзы. «Теперь сделаем одежду». Так как они были девочками, лица Ханны и Эльзы засияли. «Эльза, помоги с дизайном». «Хорошо». И все трое отправились в мастерскую особняка. Том 10, глава 6. Светло-голубое цельное платье для Ханны с белым поясом вокруг талии, что завязывается с бантом. Джин шил одежду Ханне, следуя совету Эльзы. Что-то простое, типичное для простолюдинов. Но желая придать оттенок элегантности, он сделал платье. Так как была весна, рукава были короткими. Ткань была магическим шелком, легкая и с хорошей текстурой. «Хаэм, Аничан, я хочу фартук», — попросила Ханна, и поэтому вместо пояса он решил сделать белый фартук с широкими шнурами. «Вау, классно». Одежда была сшита прямо на ее глазах. Ханна становилась энергичнее. «Ладно, все, хочешь примерить?» — спросил Джин. А Ханна тут же сбросила старую одежду. «Да, она сияла. Ух ты, а это приятно». Ханна была немного сбита с толку ощущением одежды, которая так отличалась от льняной, которую она носила по сей день. Но затем она взглянула на себя в зеркало и... «Вау, это действительно я, Аничан, спасибо», — сказала она, прыгая от радости. Следующей была одежда Эльзы. «Зеленое платье шартрез тебе очень шло, да, Эльза?» — спросил Джин. Эльза кивнула. «Мэм, мне нравится этот цвет». Затем они решили сделать простое платье из того же магического шелка. Дизайн был такой же, как и у одежды Ханны. Простолюдины не носили одежду со слишком сложным дизайном. Кроме того, украшения, такие как кружево или ленты, в основном не использовались. Кстати, длина обеих юбок была до колен, носки были белыми. Так, а теперь обувь. Он сделал ботинки в стиле магикан из кожи магического зверя. Они были темно-коричневыми, что было широко распространено. Вот так Эльза и Ханна облачились в простую одежду. Разница была лишь в том, что Ханна была в фартуке. Тем не менее, магический шелк и кожа магических зверей были редкими материалами. Хотя на первый взгляд они выглядели обычными, их прочность была примерно в 5 раз выше, чем у простой одежды. Раз еще оставалось время, Джин решил, что это идеальный шанс сделать ожерелье для Ханны, объясняя процесс Эльзе. Ханна тоже смотрела, хотя и не понимала. «Подойдет любой цвет, давайте использовать магический кварц». Магический кварц был белым или бесцветным кристаллом и имел слабый атрибут света. Его даже использовали в глазных яблоках Рика. Тем не менее, самая важная причина, по которой Джин выбрал его, заключалась в том, что его не отличить от обычного кварца. Кварц был обыденным минералом, поэтому для простолюдинов это не редкость, но этот был в 100 раз ценнее. Разницу нельзя было сказать без магии анализа. Чтобы дизайн не был слишком вычурным, он сделал его сферой. Он решил прикрепить к ней застежку из легкого серебра и сделать из того же легкого кристалла. Серебро он сделал немного тусклее, поэтому оно казалось дешевым. Это для того, чтобы не вызывать подозрения и чтобы никто на них не напал. Наконец, Джин вложил в нее свою магическую энергию, так что ее назначение в качестве маркера для поиска магического радара было завершено. Ханна, вот еще один подарок. Вау, правда, Ани-чан, спасибо тебе. Ханна была полна радости, потому что она видела, как Джин сделал это только для нее. Ханна тут же повесила ее на шею и радостно посмотрела на свое отражение в зеркале. «Ханна-чан, ты симпатичная!» Эльза тоже смотрела на Ханну. Наконец, Джин велел Рико принести короткий меч Лити. «Джин Ни, что это такое?» – спросила Эльза. «О, это моей знакомой. Другая причина, по которой я хотел поехать в Албан, это вернуть его. Хэм-эм-эм». Эльза казалась немного грустной, когда смотрела на короткий меч. У Джина появилась идея. «Почему так, Эльза? Ты случайно не скучаешь по кинжалу?» Его Джин однажды подарил Эльзе на день рождения. Она оставила его вместе со статусом дворянки, когда отказалась от помолвки, устроенной против ее воли. «Ну, немного, ведь его мне подарил Джин Ни», Эльза ответила, подтверждая, что ей действительно немного грустно. «В таком случае, я дам тебе то, что сейчас тебе очень подойдет». «Что?» Эльза была очень заинтересована. Поскольку простолюдины, вероятно, не носят мечей, что-то вроде ножа. Нож, ну, ладно, Эльза все понимала. Потом пришла Ханна, которая до сих пор бегала перед зеркалом. «Ани-чан, что делаете?» «Хаэм, я думал сделать Эльзе подарок», — ответил Джин. Услышав это, Ханна выглядела очень заинтересованной. «Хорошо, просто наблюдай. Эльза, тоже смотри внимательно». Джин подготовил легкое серебро. Формирование. Он использовал формирование трижды и сделал так называемый складный нож. В своей работе он использовал нож электрика, а иногда использовал складный нож японского стиля. Так как не было запирающего механизма, он добавил простой. Выглядит интересно. Очевидно, в этом мире не было таких складных ножей. Большинство из них были ножами с ножными, не более того. Лезвие из легкого серебра и рукоять. Он украсил его подделанным рогом дракона и вложил в него маленькие магические кристаллы. Эти кристаллы также служили маркерами для магического радара. Хорошо, с этим покончено. Открыв и закрыв нож несколько раз, чтобы подтвердить его работу. Эльза, вот еще один подарок. Джин передал его Эльзе. Хотя это был клинок, так как теперь они были братом и сестрой, проблем не должно быть. Спасибо, Джин Ни. Эльза сразу же попыталась открыть и закрыть его. Затем она мило улыбнулась и поделилась с Джином своими впечатлениями. Здорово и удобно. Ха-ха, главное, тебе все нравится. Джин тоже улыбнулся. Эльза Ани-чан тоже получила подарок от Джин Ни. Ханна была в хорошем настроении, как всегда. Снаружи уже стемнело. Это было потому, что остров Кунлунь был примерно на час впереди деревни Кайна. Так, ну, а теперь давайте поедим. Джин вышел из мастерской, он вымыл руки, а Ханна и Эльза последовали его примеру. В столовой Передот и Топаз готовили ужин. Вау, что это такое? Джин заранее дал указания для сегодняшнего меню. Мясо горных оленей смешали с пшеничной мукой в пасту и обжарили. Топопой были сварены, размяты, смешаны с кукурузой и небольшим количеством мяса, покрыты пшеничной мукой во взбитых яйцах, а панировочные сухари посыпали сверху, прежде чем обжарить все это в масле. Другими словами, гамбургеры и крокеты. Соус был домашний. Вау, это восхитительно. Эм-эм, это из топопой. Ханна наслаждалась мясом гамбургера, а Эльза, у которой был изысканный вкус, рассматривала ингредиенты крокетов. Я не знал, что топопой могут быть такими вкусными. После еды они провели время за разговорами с Ханной о путешествии, которые совершили Джин и Эльза, а потом Джин не сделал воздушных змеев и запускал их с детьми. «А-а-а, сделай такой же». «Ох, ладно. Полагаю, воздушных змеев можно ввести и в деревню Кайна». В ту ночь Ханна и Эльза спали в одной комнате. «Вау, татами приятно пахнет». Так как Ханне тоже нравился запах татами, или, скорее, запах мягкого ситника, Джин задавался вопросом, нельзя ли выращивать его и в деревне Кайна. «Ну что ж, спокойной ночи». «Спокойной ночи, Ани-чан!» «Спокойной ночи, Джинни!» В итоге они легли спать относительно поздно, но Ханна была так взволнована, что не могла заснуть. «Сегодня мы тоже не смогли уехать. Плохо». Ночью пришел очередной доклад от Рейнхарта, том 10, глава 7. После завтрака на следующий день, 27-го, группа Джина отправилась в Альбан. Рядом с руинами, которые нашла Спика 7 из Куинта, была создана база. Конечно, там же был установлен портал, так что они могли прибыть туда сразу. Глаза Ханны также были завязаны. СП следовали за ними, хотя их нельзя было увидеть. «Приветствую вас, начальник, сестра, Эльза-сан, Ханна-чан тоже». Спика 7 вышла их поприветствовать. Она была примерно такой же, как Эльза, хотя ее грудь была немного больше. Ее боб-кари было такое же коричневое, как у Джина и остальных. Ее глаза были серыми. Сама она была в коричневой льняной одежде простолюдинов. «Спасибо». Джин поблагодарила ее, а Ханна, которая только что сняла повязку, спросила: «Ани-чан, кто это?» «О, младшая сестра Рика, полагаю, хотя она выглядит старше, чем Рика». Джин объяснил, а у Ханны было сложное выражение лица. «Немного неожиданно, но мы пришли посмотреть достопримечательности в столице королевства Кляйн-Альбан. Хотя я также хочу вернуть этот меч. Пожалуйста, позвольте мне помочь, начальник. Я знакома с этой местностью», — ответила Спика 7. «Пожалуйста, перестань называть меня начальником, и не называй Рика сестрой, зови меня просто Джин, не добавляй после этого сама». «Я все поняла, Джин-сан, это хорошо, как нам тебя называть?» «В этом городе меня зовут Вирга». «Хорошо, Вирга, покажи нам дорогу». Они покинули руины. Погода на острове Куньлунь была ясная, но здесь было немного облачно. Джин надел халат, означавший, что он является почетным мастером магического ремесла королевства Игилия. Похоже, что руины были защищены барьером, так как, когда они вышли, они почувствовали некий дискомфорт. Это был довольно мощный барьер. Руины были окружены небольшим лесом, где был распространен простой барьер, заставляющий потерять чувство направления. Спика 7 была довольно осторожной. Пройдя около 10 минут, в поле зрения появилась столица Альбан. Это тоже был город-крепость со стенами около 8 метров в высоту. Хотя они были ниже, чем 10-метровые стены столицы королевства Игилия-Сунта, каменные стены все еще были величественны. Так как они покинули остров Куньлунь в половине 9-го, здесь, в Альбане, где разница во времени составляла около полутора часов, было чуть больше 7. Ворота были открыты. «На входе есть проверка?» «Да, все уже успокоилось, но поскольку возник спор с королевством Франц, необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность, или что-то подобное. В случае с Джин-сан я думаю, что доказательства того, что он почетный мастер магического ремесла, достаточно». Джин подумал, что это хорошо, что он надел этот халат. «Как насчет Ханны и Эльзы?» «Ханна-чан маленькая, поэтому я думаю, что она могла бы стать сестрой Джин-сан. С Эльзой-сан сложнее, не так ли? Но если бы было какое-то доказательство того, что вы связаны, было бы проще». Джин вспомнил, как однажды в Порт-Роке он подтвердил, что он мастер. «Эльза теперь может использовать формирование, не так ли? С этим и пойдем». Джин пощупал карманы, чтобы проверить, есть ли у него материалы, и он нашел части легкого серебра. Это, вероятно, были остатки от кареты. Они были маленькими, но их было достаточно, чтобы сделать ручку. «Хорошо, если попросит подтвердить твою личность, пусть они увидят, как ты сделаешь из этого ручку». «Хорошо». Джин почувствовала облегчение. Рика исчезла, используя невидимость. Затем группа направилась к открытым воротам. «Эй, Вирга, ты сегодня прекрасна как никогда. Спасибо, хорошей работы». Пока Джин думал, нужны ли Спик-7 документы, ее позвал охранник. «Кто они?» «Ну, это мой знакомый мастер магического ремесла Джин-сан и его сестры». Джин и остальные быстро склонили головы. «На всякий случай, у вас есть доказательства?» Поскольку Вирга была с ним знакома, охранник относился к ним сравнительно вежливо. С другой стороны, другой охранник строго проверял человека, который, казалось, был торговцем. «Я, почетный мастер магического ремесла королевства Игилия». Джин показал значок на левой груди. Если этого недостаточно, то Джин собирался вынуть мифриловую табличку, на которой был вырезан сертификат, Но охранник остановил его и сказал: «Нет, этого достаточно. Как насчет этой маленькой леди?» «Я сестра Аничан», — радостно ответила Ханна. «Ясно, а эта молодая леди тоже красивая. Я сестра Джинни. Я докажу это». Эльза показала охраннику легкое серебро. Формирование. Она создала ручку, используя магию ремесла. Охранник был удивлен скоростью работы. «Поразительно. Я понял, можете проходить. Вот ваши временные пропуска». Он отдал им 3 деревянных жетона. «Пожалуйста, верните их, когда будете уходить. Если не будете их носить, будете казаться подозрительными». «Ясно, большое спасибо». Группа прошла через ворота. Наконец, они оказались внутри Альбан. «Все прошло гладко, не так ли, Джин-сан?» «Да». «Вирга, ты дружишь с этим охранником?» Охранник казался дружелюбным, поэтому Джин попытался узнать. «Да, его зовут Барт, и, несмотря на то, как он выглядит, он собирается стать рыцарем. Как видите, с ним легко найти общий язык. Всякий раз, когда у него есть свободное время, он приходит поговорить со мной. Так, я многое могу от него узнать, поэтому он очень удобен». «Ясно». Джин испытывал странное чувство восхищения тем, что даже Куинта стала довольно решительной. «Хорошо, тогда сначала я хотел бы вернуть меч. Рика, покажись». Между двумя зданиями, в месте, где никто не видел, Джин позвал Рика. «Да, отец». Затем она передала меч. «Хорошо. Вирга, не знаешь, где дом Фалхайтов?» Но, видимо, она не знала. «Нет, приношу свои извинения. Ничего страшного. Я попробую спросить кого-нибудь. А где живут рыцари или мелкие дворяне?» «Да, я знаю, где это». «Хорошо. Ханна, Эльза, что хотите делать?» «Я верну меч, но вам не обязательно идти со мной». Они покачали головами. «Меня устраивает быть Саничан. Меня тоже. Мы пришли сюда вместе, так что давайте и двигаться вместе». «Хорошо. Ну, тогда пойдем». И вот, включая Рика, которая стала видна, пятеро шли по главной улице Альбана. По обеим сторонам улицы стояли каменные здания высотой в 2-3 этажа. В большинстве зданий первые этажи служили магазинами. Джин подумал, что позже они их осмотрят. Через 10 минут они пришли на перекресток, в середине которого были огромные солнечные часы. Они повернули направо в сторону востока. Сразу после поворота было много больших зданий, но дальше размер зданий уменьшался. Здесь дома риттеров. Большинство из них представляли собой двухэтажные дома с небольшими садами. Снаружи земля была разделена на участки по 20 цуба каждый. Людей здесь почти не было. Спрашивать было некого. «Что нам делать?» И в это время появился человек. «О, попробуем спросить». Они ждали, когда человек приблизится. Это оказалась молодая женщина. Том 10, глава 8. «Она тренируется», — так подумал Джин, когда женщина с короткими светло-каштановыми волосами бежала к их группе с другого конца улицы. Она была в спортивном наряде. У нее были серые штаны, в которых было легко передвигаться, и белая футболка с рукавами реглан, а также короткие сапоги. Просто посмотрев на цвет и блеск одежды, было видно, что они были пошиты из хорошей ткани. Кожа сапог тоже была высококачественной. Как только женщина приблизилась, Джин увидел, что ей около 20. Она была высокая и стройна. Как только она увидела группу Джина, она немного замедлилась. «Извините, могу я спросить у вас кое-что?» Джин позвал ее. «Что?» Она остановилась. «Не знаете, где дом Фалхайт?» «Да, я знаю. Поверните направо, вон там, будет второй дом». Джин поблагодарил ее. «Большое вам спасибо». Затем женщина махнула рукой и: «Ничего особенного. Кстати, кажется, вы почетный мастер магического ремесла королевства Эгилия». Увидев его халат, она спросила это. «Да, это так. Хаэм, я не знаю, что у вас за дело к дому Фалхайт, но глава семьи Николаса и его дочь Лития в отъезде. Только их леди и ее горничные должны быть дома. Николас и Лития все еще были в тетради». «Да», — Джин так и подумал, но не произнес этого вслух. Его главной целью была не встреча с Литией, а возвращение меча. Девушка поразмыслила, а потом спросила: «А вы не тот мастер, который починил меч Литии?» «Да, думаю, да. У него даже был этот меч с собой». «А, понятно. Меня зовут Глория Альстад. Сейчас я, помимо всего прочего, заместитель капитана женской имперской гвардии». «О, я. Меня зовут Джин». Джин также назвал свое настоящее имя. Так как он был признан почетным мастером, то если он попытается ее обмануть, это повлечет за собой проблемы. «Джин Дона, хах, не нужно быть таким скромным из-за того, что ты из другой страны. Зови меня Глория. Большое спасибо, Глория. Эти девочки, мои сестры. А это моя знакомая отсюда, Вирга. А это Рика, Вирга. Меня зовут Ханна, Эльза, Рика. Вирга поприветствовала ее обычно, а Ханна энергично. Эльза слегка ущипнула юбку и сделала так называемый реверанс. Увидев приветствие Эльзы, Глория была впечатлена. Ха, ты точно знаешь свои манеры, Эльза Дона. Как будто ты дочь дворянина. Это было естественно, ведь она была дочерью виконта, но Эльза немного покраснела, когда ее хвалили. Наконец, приветствие Рика было небольшим кивком головы. Джин Дона, интересно, зачем ты приехал в эту страну? Так как между нашей страной и Эгилией королевства Целуриа, это было непросто, не говоря уже о временах войны. Битва с объединителями была 23-го, а объединители стали ностальгия 24-го. Сегодня было 27-е. Казалось, что достаточно информации еще не дошло. Ну, чтобы расширить кругозор, Джин дал уклончивый ответ. Глория более или менее поняла это. Хэймэм, ну, я не знаю, что у тебя за дела с домом Фалхайт, но как только закончите, не могли бы вы нанести мне визит? Мой дом находится вон там. Она указала на большой дом позади Джина. Видите ли, я сегодня не на дежурстве. Только что вернулась с привычной утренней пробежки. Так что, не могли бы вы навестить меня, скажем, около 8 часов, сейчас было 6:30. Неважно, как Джин на это смотрел, до 8 часов было не так много времени. Ха-ха, рыцарь не тратит время на еду или переодевание. 20 минут достаточно, чтобы сделать все необходимое. Так что, я буду ждать. Глория, даже не дожидаясь ответа Джина, открыла дверь в свой дом и исчезла. Вздох она немного назойливая, не так ли, Вирга? «Ты знакома с ней?» – Джин спросил с натянутой улыбкой. «Только имя. Как она и сказала, она вице-капитан женской имперской гвардии. Она из дома барона и, конечно же, риттер. Поскольку рыцарство было социальным статусом, а не титулом, достаточно было назвать ее рыцарем из дома барона. Поскольку она довольно сильна, она также служит инструктором женщин-рыцарей. Ах, вот почему она знает Литию». Догадка Джина была верна. Ну что ж, может, сначала закончим с поручением. Джин пошел к дому. Ханна и остальные последовали за ним. Рика, вы с Лацзюнем знали, что Лития еще не вернулась. Рика кивнула. Да, однако мы подумали, что если отец передаст меч непосредственно Литии Сан, она удивится, почему у вас меч, который она потеряла в тетради, поэтому мы с Лацзюнем решили молчать. Действительно, было бы очень плохо, если бы связь между Джином и Мачиной стала известна. Зная, что Рика и Лацзюнь промолчали ради Джина, он поразмыслил о своем легкомыслии. Одновременно он чувствовал себя счастливым, зная, что вместо того, чтобы слепо подчиняться ему, Рика и Лацзюнь судили сами, что было лучше. Второй дом за углом. На воротах гласила Фалхайт. Вот. После проверки дома Джин передал меч Вирга. «Пожалуйста, скажи им, что человек по имени Мачина подобрал его», наставлял он. Вирга использовала дверной молоток. Через некоторое время дверь открылась. «Здравствуйте, кто вы?» Появилась женщина средних лет, горничная. «Это дом Фалхайт?» «Да, у меня есть кое-что для мисс Лити. Это то, что нашел человек по имени Мачина. Можете передать ей это, когда она вернется». Вирга представила меч, завернутый в ткань. Горничная взяла его без вопросов. «Тога я пойду». Вирга обернулась. У нее было чувство, что горничная спросила ее имя, но она ушла, не обращая на нее внимания. Ну что ж, самое важное поручение выполнено. Оставалось еще некоторое время до 8 часов. «Отец, мы пойдем в дом той женщины?» – спросила Рика. «Ну, я не знаю, о чем она хочет со мной поговорить, но я чувствую, что в будущем будут проблемы, если мы отмахнемся от вице-капитана женской имперской гвардии из дома барона. Действительно, таких дворян очень много». Как только сказала Эльза, Рика больше не возражала. «Ну, что будем делать? Ханна и Эльза, вам не обязательно идти со мной». Но Ханна и Эльза сказали: «Я уже говорила, раз уж мы пришли сюда вместе, давай двигаться вместе. Все нормально, Ани-чан». Как и раньше, двое заявили, что будут с Джином. «Ясно, тогда пойдем вместе». «Точно, спасибо за помощь, Вирга. Если твоя личность будет раскрыта, это доставит проблемы, так что можешь остаться. Если она будет нужна, он всегда может связаться с ней через связь Маны». «Да, я понимаю. Тогда прошу меня извинить. Если я вам понадоблюсь, зовите в любое время». Вирга поклонилась и ушла. «Хорошо, пойдем осмотримся». Они решили обойти район малой знати. У Джина сложилось впечатление, что они были похожи на готовые дома. У них были небольшие сады из нескольких цуба, а посреди были двухэтажные дома. Сады имели свой стиль, один был просто газоном, у другого было много цветов, в еще одном росли фруктовые деревья, и так далее. Джин был удивлен, что во многих зданиях установлены насосы. С другой стороны, ничего себе, как красиво. О, эти цветы выглядят как кири. О, это насос. Ханна весело бегала вокруг, как будто все, что она видела, было необычным. Увидев Ханну в таком виде, Джин подумал, что это хорошо, что он взял ее с собой. Большинство домов были каменными. Было много гранита. Иногда попадались деревянные дома. Они погуляли и вернулись к центральному перекрестку, где солнечные часы показывали на 8 часов. «Ах, мы как раз вовремя. Пойдем к Глории». Они шли около 5 минут. У дома стоял пожилой мужчина, который был дворецким. «Приветствую. Молодая леди ждет вас. Пожалуйста», — сказал он и открыл дверь в коридор. «Спасибо, что пригласили нас. Дом был опрятным. Сюда, пожалуйста». Дворецкий проводил Джина и остальных в гостиную на первом этаже. «Джин, Дона и сестры, добро пожаловать». Там ждала Глория, приведшая в порядок свой внешний вид. Ее блузка была украшена кружевом и, как подобает рыцарскому наряду, шнур, на котором висел ее короткий меч, вклинился по диагонали в ее декольте. Штаны для верховой езды были окрашены в пурпурно-серый цвет и имели приглушенный блеск. Ее светло-каштановые волосы были красиво собраны, и золотой зажим для волос хорошо подчеркивал это. Но больше всего внимание Джина привлекли десятки мечей, висевших на стене позади нее. «Для меня было честью быть приглашенным, как самый старший из них», — Джин говорил от всей группы. Но Глория сказала ему: «Ах, я же говорила, вы путешественники из другой страны. Я не против неофициального общения». Разговор она вела, как мужчина, возможно, это связано с ее работой рыцаря. Дворецкий нахмурился, но промолчал. Она сказала им присесть. «Расслабьтесь и выпейте чаю». Глория приказала дворецкому приготовить чай и пирожные. Чай, который обычно пили в королевстве Кляйн, варили из того же чайного растения, что и в деревне Кайна. Знакомый вкус расслабил Джина, Эльзу и Ханну. Рика ничего не пила. «А что такое, девочка?» «Рика Чан, не так ли? Ты не будешь пить?» Джин был готов к этому заранее, поэтому ответил: «Рика, робот, поэтому ей не нужно есть». Услышав это, глаза Глории расширились. «Че что, робот, какое удивительное мастерство!» Действительно, такое мог сделать только почетный мастер. Глория начала восхвалять Джина, но его больше интересовали мечи на стене. Том 10, глава 9. Глория заметила, что Джин смотрит на стену позади нее. «ХМ, это коллекция, мое хобби. Хотя они не имеют практического применения, они отлично смотрятся на стене». Но Джин продолжал смотреть на стену, точнее на мечи на ней. «Что-то не так, Джин, Дона». Глория была озадачена. Джин, наконец, отвел взгляд и сказал: «Нет, отличная коллекция. Очень полезно было бы узнать подробнее». Глория хлопнула в ладоши. «Ясно. Значит, Джин Дона интересуется мечами. Мечи на стене в основном для церемониальных целей, но их можно использовать на практике. Тот, что в правом верхнем углу, является копией мечей, используемых рыцарями королевства 150 лет назад, и поэтому у него другая кривизна по сравнению с современными мечами. Кривая вступает в игру при разрезании вещей, но поскольку для ее создания требуются особые навыки, реплика была сделана путем литья, а не ковки. Тот, что ниже, сделан из серебра, казалось бы, просто украшение, но если вложить в него магию, он будет полезен. Тот, что еще ниже, был куплен в королевстве Леонард, он расширяется к кончику, поэтому я думаю, что он удобен для рубки. Самый нижний, самый новый, который у меня есть, это стандартный меч, используемый отрядом магических рыцарей, а самый верхний в середине». Джин немного смутился, а она безостановочно продолжала: «Пру, она чем-то напоминает ранее», — Эльза прошептала. Ханна не слушала с самого начала. Она ела конфетку, принесенную вместе с чаем. Интерес Рика тоже был нулевым. «Красота есть красота, но она жалкая». С подобными мыслями Джин наполовину игнорировал ее. «Ну вот, раз тебя интересуют мечи, теперь давайте поговорим о причине, по которой я пригласила вас сюда». Глория залпом выпила чай, чтобы увлажнить пересохшее горло. «Могу я попросить тебя сделать мечи для меня тоже?» — спросила она, Конечно, не для украшения стены. На самом деле, на днях мой любимый меч сломался. У меня много запасных мечей, но им до него далеко. Затем она посмотрела Джину прямо в глаза и... Я попросила Литию показать мне ее меч. Это была хорошая работа. Что думаешь? Она слегка наклонила голову. Аничан, разве ты не должен его сделать? Ханна сказала после выступления Глории. Ах, Ханна-чан, да, спасибо тебе. Джин Дона, не могли бы вы? Джин Ни, она так старалась, чтобы просто спросить. Даже Эльза подала голос, поэтому Джин сдался. Сделать не проблема, но как насчет материалов? У меня есть знакомый кузнец, что-нибудь придумаем. Разве что так, ну, если были материалы, он не возражал. Тем более, если Эльза и Ханна не против. Ну что ж, давайте сделаем. Так как у него было ограниченное время, лучше сделать его быстро. О, как я рада это слышать. Хорошо, пойдем. Глория встала, но потом она вдруг посмотрела на Ханну и сказала: «О, как насчет твоих сестер? Я не против, если они останутся здесь». Но они двое решили пойти с ними. Они вышли из дома Глории и отправились в мастерскую кузнеца. Так как работа кузнеца была шумной и также имела дело с огнем, место находилось на некотором расстоянии от жилых районов. Вот и все. Собственно говоря, владелец магазина мог бы работать исключительно на рыцарский орден королевства, но он немного эксцентричен. Он сказал, что его работа – делать инструменты для простолюдинов, и поэтому он поселился здесь. Пока Глория объясняла, мужчина с крепким телосложением вышел из здания и сказал: «Не называй людей эксцентричными или как там, о, это ты, мисси». Он выглядел старше среднего возраста и был примерно такого же роста, как Джин. Однако его руки были непропорционально толстыми для тела. «Дастон, мне уже 23, я больше не мисси». Кузнец рассмеялся и сказал: «Ну, а что, для меня ты все еще мисси. Итак, зачем пришла? Мой любимый меч сломался». Но Дастон прервал ее: «Нет, нет, нет, я уже решил, что не буду делать оружие. Это единственная просьба от тебя, которую я не стану слушать, мисси». Он покачал головой. «Тем не менее», Глория сказала, «а я и не прошу тебя его делать. Я просто хочу, чтобы ты предоставил материалы». Затем Дастон нахмурился. «Хаэм, ну, если так, для тебя сделаю. Но кого ты собираешься попросить сделать его? Ах, это Джин Дона. А как такой тощий человек будет махать молотком?» Рика, казалось, собиралась подпрыгнуть, услышав это, но Джин положил руку ей на голову. Тогда она сдалась, однако, Аничан потрясающий. Ханна не могла промолчать. «Мисси, Аничан может сделать что угодно, даже насос, прицеп и мяту», сказала Ханна, но Дастон заинтересовался одним из слов, сказанных Ханной. «Мисси, что ты только что сказала? Насос, да, что за?» Дастон уставился на Джина. Глория тоже это чувствовала. «Насос был сделан Джин Дона, я даже не знала, это потрясающе». «Ну да», Джин, который был темой для разговора, напрягся.